Она все еще говорила едва слышно. Чудовищно не вы, а сам вопрос. Сама мысль о том, что подобное возможно. Неужели подобное могло произойти, Арч? Я не в меньшей степени удивлен, почему это не произошло. Но я думаю, мы найдем ответ, когда Мэгги придет в себя. Наступила тишина, которую прервал Боуэн. Очень любезно с вашей стороны, боцман. Действительно, очень любезно. Укорять молодую даму за то, что она не в состоянии ответить на ваши вопросы, даже если хвалилась в обратном. Если это может в какой-то степени послужить утешением вам, милая Джанет, ни один из этих вопросов даже в голову мне не пришел. «Благодарю вас, сэр», — ответила девушка. «Очень любезно с вашей стороны. Я даже почувствовал себя получше. Вот видите, Арчи, я не могу быть такой идиоткой». «А никто вас такой и не считает. Как вы думаете, доктор Синклер, через какое время она придет в себя?» «Минут через 5, 15, 25?» «Точно сказать невозможно. Люди по-разному приходят в себя. Но даже когда это произойдет, она какое-то время будет как в тумане, плохо соображать, с трудом вспоминать, что произошло, и не сразу сможет ответить на трудные вопросы. Когда она будет в нормальном состоянии, пожалуйста, сообщите мне, я буду на мостике». Глава 11. Полчаса спустя Маккинон нашел Маргарет Моррисон в небольшой комнате отдыха рядом со столовой. Она была бледной, серьезной и вполне собранной. Он уселся прямо напротив нее. «Как вы сейчас себя чувствуете?» «Немного тошнит». Она едва заметно улыбнулась. «Доктор Синклер, кажется, чересчур встревожен моим состоянием. Я думаю, все будет нормально». «Прекрасно. В смысле, конечно, не в том, что подобная неприятность могла произойти с вами, а в том, что вам повезло. Поздравляю вас». «Да, Джанет рассказала мне. Незачем пожимать плечами Арчи. Значит, он мог это сделать, да? Перерезать мне горло?» «Да, мог сделать. И должен был это сделать. Арч, Боже, может быть, я не очень хорошо выразился, но ради своего спасения он должен был это сделать. Он же не мог оставить нить, которая потом приволокла бы его на виселицу». «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — со слабой улыбкой произнесла она. «И думаю, никто этого не поймет. А Джанет говорит, что у вас ужасно неровный характер. Заявила, что у вас ко мне масса вопросов». «Совсем не масса, а один единственный, точнее, вариации одного и того же вопроса. Где вы были этим днем после того, как мы остановились?» «В столовой. Вон там. А затем, до того, как погас свет, я пошла сменить Айрин». «Когда вы были в столовой, кто-нибудь интересовался состоянием больных в палате А?» «Конечно». Она не скрывала своего удивления. «Меня часто спрашивают об этом. Это же вполне естественно, разве не так?» Я имею в виду сегодня днем, ближе к вечеру.